Глава 15. Мы выспались в волю. Если бы не принесенный завтрак, наша троица бы подумала, что про нас забыли. На занятия нас не пускали. А стоящий за дверью стражник в академии подразумевал, что выходить нам нельзя. После завтрака, где-то через час, к нам заглянул Бастиан. «Вы готовы?» — обратился он ко мне и Риферу, но смотрел только на меня. «Конечно», — ответил юноша. «Совсем нет», — пожала я плечами. Что бы там ни говорил юный дракон, императора я побаивалась. Шутка ли? 12 лет скрываться из-под очей правящей семьи, а потом спалиться на простейшем незнании правил учебного учреждения. Хорошо, что Ланселот везде мог следовать за мной, скрываясь от глаз преподавателей, что наставник рядом давало немного уверенности. «Тогда пойдем», — еще раз осмотрел нас ректор. «Хорошо, вы хоть оделись правильно». Я оглядела себя. Что значит «правильно»? Совсем не понимала. Я в узких штанах, рубашке. Рифер тоже не в парадном костюме. «Мы же полетим», — подмигнул мне брат. «А ты перевоплощаться не можешь». «Ну, если так, то я идеально нарядилась». Мы попрощались с Лекси, пообещав ей все подробно рассказать, когда вернемся обратно. Бастиан подал мне руку, и мы двинулись наверх, к крыше корпуса, чтобы оттуда стартовать в императорский дворец. Хорошо, что сейчас были занятия, и ни одни любопытные глаза нас не рассмотрят. Когда достигли назначенного места, я увидела уже обратившихся Мелира и Реймонда, собиравшихся нас сопровождать. Их ипостаси я запомнила еще с того дня, когда воскресила своего бывшего жениха. «Пойдем, Тьяна», — взял меня за руку брат. «Я посажу тебя на дядю». Как у них все слажено. Бас обратился, и мне опять явился гордый, мощный дракон. Рифер помог мне сесть между его шипов, идущих от шеи и по спине, и закрепил меня заклинаниями. А потом перевоплотился и сам. Итого у нас 2 черных дракона. Все медленно поднимались в воздух. Я вцепилась в чешуйки, но, как и в первый раз, страха не испытывала. Одно сплошное чувство эйфории и свободы. Эх, почему же Дорасе являются старшим родом, а ипостаси у нас нет? Буквально за 10-15 минут полета мы достигли шпили замка Мертиаронов и приземлились на здешнюю крышу. Все драконы обратились в людей. Я жалась к Риферу, все еще стесняясь более старшего Мертиарона. «Ты чего, сестренка?» — почувствовал мое настроение друг. «Не называй ее так», — отрезал ректор. «Это почему?» — недоумевал юный дракон. «Мне-то она кузина. Тогда называй ее кузиной». «Да, сейчас. Бегу и падаю», — хохотнул братец. «Как хочу, так и называю. Ты же не возражаешь?» — посмотрел он на меня. Я покачала головой. «Ну вот», — подытожил юноша. «Тьяна сама разрешила. Во дворце она Севастьяна», — устало заключил ректор. «Да какая разница?» — взмахнул бровями Рифер. «Для меня большая». «Так, надо прерывать этот бессмысленный и идиотский спор». «Ой, называйте как хотите», — влезла я. «Самой до сих пор не верится, что Рифер не Рифер, а Ричард». «Кстати, да». Хором выступили родственнички. Аббас продолжил. «Ревенер и так не в восторге от того, что Ричард учится инкогнито. Не упоминай при нем его имя в академии». «Поняла я, поняла», — прикрыла глаза я, еще больше страшась будущей встречи. «Если император от имени раздражается, то что меня ждет?» Как только мы зашли в сам дворец, меня отделили от всех мужчин и провели в предназначавшуюся мне комнату, очень богато обставленную. А еще через пару минут ко мне прибежали замковые служанки, которые поведали о семейном ужине и сборах к нему. Очень много информации за короткое время. Не знаю, чем там занимался Рифер Ричард, но сейчас мне очень не хватало его поддержки. Но до самого вечера тот ко мне не заходил. Обижаться я не могла. Он здесь вырос. Его отец — император Аридии, Значит, мой брат проводил время с семьей. «Ланселот», — спросила я в воздух, — «ты тут?» «Конечно, я здесь», — чертыхнулся он. «Я ж к тебе привязан, тыква ты пустая». Я поджала губы. «Я переживаю», — разглаживала выданное вечернее платье. «Почему?» — удивился призрак. «Не знаю», — вздохнула я. «О чем мне с ними говорить?» «О завесе», — напомнил мне предок. «У вас общих забот масса». «Будь рядом», — попросила его. Через минуту за мной уже пришел лакей, чтобы проводить на ужин. Войдя в небольшую столовую, увидела трех мужчин. Бастиан, Ричард и император, мой дядя, муж моей тети Сериды. Фамильное сходство было очевидным. Все трое темноволосые, мощные, фигуристые. Только Ричард в силу возраста выглядел меньше. «Так значит, ты, Севастьяна?» — прищурил глаза его величества. Я присела в поклоне. «Рад познакомиться», — продолжил он. «Дорогая племянница, можешь звать меня дядей?» «Как так можно?» — удивилась я, пытаясь отказаться от такого фамильярного обращения. «Нет, я настаиваю». Поднял он одним пальцем мой подбородок, встав из-за стола и подойдя ко мне. «А тебе мне прожужжали все уши. Сначала сын, а потом уже и родной брат». Я подняла глаза на Бастиана. Ладно, что Рифер там что-то рассказывал. А что мог поведать ректор? Его величество проводил меня за стол и посадил около себя. Я вяло ковыряла еду, боясь, что могу нарушить дворцовый этикет. А брат императора бросал на меня тревожные взгляды. Ревенер же продолжал экзекуцию. «Рад слышать, что ты, ваша подруга и мой сын смогли защитить фамильное поместье Дарассе от хауситов». «Спасибо, ваше величество», — потупила я взгляд. «Да, рад», — еще раз подтвердил он. «А еще больше рад, что теперь мы не мучаемся в поисках последнего потомка хранителей границ, а знаем наверняка, кто же он». Он проницательно посмотрел на меня. Я почувствовала, как по моей спине предательски стекла капелька пота. Ужин с монаршими особами — это не честь, а настоящая пытка. «Хватит ее пугать, отец!» — заступился за меня Ричард. «И вправду, Ревенер!» — пожурил император Аббас. Но монарх их словно не услышал. «Сева!» — взял он обращение по манере ректора. «Ты последняя из рода Дарассе!» Я кивнула. Глупо отрицать очевидное. Его величество продолжал. «От потомков зависит будущее завесы». «Не совсем так», — посмела возразить я. «Морта сказала...» «Я уже знаю». Перебил меня Ревенер Первый. «Но и боги могут ошибаться». «Тут мне возразить нечем. Да, могут. Все знает только Фейт. Но она никогда не отвечает на молитвы и просьбы». «Раз ты последняя, то жизненно необходимо обзавестись наследниками». Только чувство самосохранения и память о матушке позволили мне не выплюнуть проглоченную еду. «Простите, ваше величество», — испуганно зашептала я. «Я об этом еще не думала. Ой, не нравится мне этот разговор». «Ты должна понимать, что будущее страны зависит от твоих решений». Внимательно вгляделся в меня мужчина. Я кивнула. «Если по заветам предков указано, что завеса зависит от Дарассе, наших главных хранителей и великих некромантов, ты должна все силы положить на то, чтобы она стояла». Я с недоумением воззрилась на мужчину. Неужели до него не успели донести, что сама богиня говорила о падении преграды как о свершившемся факте? «Я все понимаю», — отвечала я. «Но сама Морта возвещала, что брак мне сейчас не поможет». «Нет», — отрицал император. «Возможно, сейчас. Но рано или поздно ты все равно выйдешь замуж. Ты сильный некромант, Сева». Грозно вгляделся он в меня. Я заробела. «Хочешь ты того или нет, но нужного возраста ты уже достигла. Принуждать тебя я не хочу, но и позволить тебе ожидать, когда ты там определишься, тоже не могу», — безжалостно продолжал он. «Перестань, папа», — дернулся Рифер. «Сын?» – вопросительно взглянул на него Ревенер, призывая к порядку. Тот заметно стушевался. За столом возникла неловкая пауза. «Ты пугаешь девушку!» Между делом и как ни в чем не бывало, заметил Бастиан. «Может, она не понимает всей тяжести своих поступков и нынешнего промедления?» – парировал его величество. «Все я понимала. Только что бы там ни выговаривал Ревенер первый, радости мне это не приносило». Оба брата повернулись ко мне. «Я пришел к мнению», – потер свой подбородок его величество, «что тебя срочно необходимо выдать замуж». «Я чешуела». Это самое приличное слово, которое вспомнила в этой ситуации. «Ревенер». Опять тихонько прорычал Бас. «Отец!» – вскликнул мой двоюродный брат. «Тихо!» – стукнул он по столу, напоминая, кто здесь император. «Герцогиня Севастьяна». Обратился он ко мне уже официально. «Ты – нынешний хранитель всех границ с хаосом. Помолвка с моим братом заключена больше 10 лет назад. И ее не расторгали. Ты истинная наследница и невеста герцога Мертиарона». Я сидела и хлопала глазами. «Я не хочу становиться суровым отцом, братом или дядей». Проницательный взгляд пробежался по мне. «Но ты сама должна принять верное решение». Я посмотрела на Бастиана. Тот только плечами пожал. «Невозмутимый дракон. И ничем его не проймешь. Подумаешь, помолвкой больше, помолвкой меньше. Я к такому точно не готова. С другой стороны, будь живы мои родители, я бы уже 5 лет как детей рожала. Я могу подумать какое-то время?» — застенчиво спросила монарха. «Конечно», — поджал губы тот. Ужин определенно не задался. Все присутствующие сохраняли молчание и с противными звуками скребли вилками по тарелкам. «Могу я идти?» — обратилась к императору. «Иди, тебя проводят». Он многозначительно посмотрел на брата. Стражники вышли и окружили меня, как только я соскользнула со стула. Ни слова не говоря, меня вели не в выделенную комнату, а куда-то в другое место. Я устала запоминать повороты и просто доверилась провожатым. Как только мы достигли места назначения, я поняла, кому принадлежат эти покои. Как и в академии, здесь одновременно царил и хаос, и бардак, и было очень мало мебели. Я обвела глазами все помещения в поисках ремней, поясов и любых других длинных и хлестких предметов. С чем Ваох не шутит? Не будем доводить до крайностей. Знаю, что Бастиан брат императора, на его скорое возвращение не надеялась. Так что быстро задремала на огромной двуспальной кровати. При желании здесь можно разместиться и впятером. «Сева», — услышала я сквозь сон голос ректора. «Она спит», — положила подушку себе на ухо, не желая участвовать в дальнейшем разговоре. «Я же знаю, что нет», — тормошил меня мужчина. Я окончательно проснулась и, как раненая кошка, прошипела: «А завтра мы прояснить это никак не могли?» «Нет, Сева», — помотал он головой. «Этот вопрос требует решения сегодня». В голове играли свадебные колокола из-за наставительной речи императора. «Это какой такой вопрос?» — хмуро поинтересовалась я. «Замужество», — посмотрел на мое еще полусонное лицо герцог. «А ты такие слова знаешь?» — присвистнул мой пока еще не состоявшийся жених. «Я знаю хуже», — мрачно ответила, окончательно проснувшись. «Хорошо, что мой призрак куда-то делся». Я вздрогнула, вспоминая, что он мог быть свидетелем всего этого. «Сева», — опять обратился Бастиан, — «ты так не хочешь выходить за меня замуж?» Я внимательно посмотрела на дракона. Все мужчины одинаковы. Надо еще постараться не обидеть их нежные чувства. «И да, и нет», — вздохнула я обреченно. «Объяснись», — попросил меня дракон. «А ты меня хоть о чем-то спрашивал?» Я тут же вскинулась. «Просил моей руки? Ухаживал?» «Нет», — покачал он головой. «Тогда какой реакции ты ожидал?» — спросила я. «Если честно, то взрывоопасный. А ты ничего, спокойно справляешься», — сказал он мне. «Могу истерику с мертвяками устроить», — пихнула его в бок. «Нет, не надо», — обнял меня Бастиан. Во дворце сильнее тебя некромантов нет. И ты даже Дариварда не прихватил? Не поверила я. Он тоже гордится тобой. Немного улыбнулся мой преподаватель. Уверял, что через год тебя саму можно будет ставить на его место. Он мне льстит, уверяла я дракона. Я даже не сомневался. Почему я здесь? Спросила Бастиана, указывая на его спальню. А где должна ночевать невеста герцога? В своей спальне. Скептично выгнула бровь. Или с любимым мужчиной. Довольно заключил Мертиарон. Я зарычала. Так в мышке проснется дикий зверь. Еще немного, и точно наброшусь с кулаками на мужчину. Тиана! Опять вернулся Бас к старому обращению. Притянул меня и аккуратно легкими поглаживаниями стал ласкать кончиком пальца мою щеку. Ты хоть представляешь, насколько ты прекрасна? Я вздохнула. Таких слов от него не ожидала. И вообще терялась при любых попытках сблизиться. И что будет? С некоторой паникой в глазах спросила я ректора. Он навис надо мной. Ты так меня боишься? Нет. Я спрыгнула с постели, подтверждая его слова. Да, я боялась. Но не совсем его. Он поймал меня за руку. Малышка. Усадил меня к себе на колени. И стал шептать в ухо. Мне не важно, что говорит брат. Но ты взволновала меня, как только я пришел в себя в той избушке, где ты меня излечила. «Правда?» – пролепетала я. «Да». Погладил он большим пальцем мои губы. С того момента об этом думал. Впился в мой рот Бастиан. Страстно, требовательно, раскаленно. Мы долго испытывали друг друга на прочность. И в тот момент, когда я уже была на все согласна, он отстранился. «Прости, Сева». С виноватым видом начал он, саживая меня обратно на кровать. «Не хочу оскорблять тебя такой связью. Да и ты мне не дала ответ». «Может, все-таки не сегодня?» Вся разгоряченная отвечала я. «Сейчас я думать физически не могу». И правда не могла. Точнее, могла, но в горизонтальной плоскости. «Хорошо», — удивил меня Бастиан быстрым ответом. «Отдыхай, а завтра продолжим разговор». Он помог мне забраться под одеяло и, чтобы не смущать меня, ушел переодеваться. А вернувшись, устроился рядом и тут же притянул к себе в объятия. «Спи», — шептал он мне на ухо, проводя теплым дыханием от уха до шеи и вызывая огромную волну мурашек. «Ящерица! Как же я теперь усну? Через часа полтора активного ворочания сбоку на бок, под теплым крылом своего дракона, я все-таки забылась крепким сном. Утро было таким же неловким, как и в тот день, когда он в первый раз оставил меня в своей спальне. «Доброе утро, некромантка!» Щекотал он меня в области талии. Я тут же проснулась и взвизгнула. Щекотки я боялась. Бас расхохотался, оценив мою реакцию. «Знал бы, что ты так реагируешь. Пугал бы тебя не ремнем, а таким способом». «Ага». Все еще сонным голосом отвечала. Тогда было бы менее страшно. Он хмыкнул, всем своим видом показывая, что о том событии не жалеет. Я ушла умываться и переодеваться в свои вещи, которые он заботливо оставил в ванной, а выйдя, сразу попала на допрос. «Ну что, ваша светлость?» Осмотрел он меня, оценивая внешний вид. «Готовы к принятию решений?» «А завтрак?» Нахмурила я брови. «Будет тебе завтрак», — также нахмурился мужчина. «Но тянуть бесконечно время у тебя не получится». «Не знаю, не знаю. Я думала, что это мои отличительные черты — нерешительность и умение затягивать». За столом он продолжал выпытывать из меня ответ. «Бас, почти сдалась я. А что ты хочешь? Я, как и вчера, предложение от тебя не услышала». Его брови поползли вверх. «Все мне говорят, что я должна. Должна из-за совершенной в детстве помолвки, из-за охраны границ, из-за моей безопасности, из-за безопасности Аридии. Но услышать я хочу совсем другое. Севастьяна», — положил он свою руку на мою, — «ты выйдешь за меня замуж?» Я тут же выдернула ладонь. «Нет», — пробормотала я и, увидев его лицо, добавила. «Не предложению, но не так». Сейчас я практически принудила тебя это сказать. Я все знаю про долг. Вы мне все уши прожужжали и обязанности навешали. Но хотя бы предложение сделай так, чтобы я не думала, что я и ты делаем это только из-за ответственности перед страной». «Я хочу на тебе жениться», — ответил он на мой выпад. «Почему?» — склонила я голову на бок. Я сидела в напряжении и кусала губы. Мне очень важны те слова, которые он сейчас произнесет. «Тьяна», — назвал меня как раньше и внимательно взглянул на меня. «Да», — барабанила я пальцами по столу. «Еще с момента, когда принес тебя в академию, когда проснулся после смертельной раны, с первой встречи ты не выходишь из моих мыслей». Я судорожно вздохнула. «Я старался выбросить тебя из головы, но почти сразу ты притягивала меня обратно. Я уверен, что мы с тобой истинная пара». Он опять положил руку на мою ладонь. «И я люблю тебя». Я все еще пребывала в напряжении, но в голове словно взорвался салют. «Любит. Притягиваю. Не выхожу из мыслей». Я потупила глаза. «Я тоже. Все, что смогла выговорить. Но не учили меня делиться всем, что есть на сердце». Бастиан вышел из-за стола и заставил меня подняться. А потом мы опять слились в поцелуи. Как ночью. Он, между делом отрываясь от меня, решил уточнить. «То есть замуж ты согласна?» «Да», — выдохнула я, а потом сама проявила инициативу в таком приятном деле. Закончить на той ноте, на которой бы хотелось, нам не дали. В дверь постучался секретарь Его Величества и попросил нас присутствовать на семейном обеде. Обед так обед. Как только мы вошли в малую столовую, император без приветственных слов бросился ко мне, сразу хватая за руки. Видимо, не найдя того, что искал, посмотрел на брата. «Ничего не было, Ревенор». Укоризненно покачал головой Бас. «Пока Сева не станет моей женой». «Так магически она как раз ею и станет», — выговорил Его Величество. «Конечно, если вы истинные. Позже поговорим». Почти прорычал мой жених. Если не считать неловкой ситуации с намеком на проведенную ночь, то обед можно было даже назвать забавным. Ревенор много шутил. Ричард в тон ему тоже делал едкие и смешные ремарки. Бастиан же оставался серьезен. «Сева», — обратился ко мне Его Величество, отбрасывая напускную веселость. Едва я закончила есть. «Надо вернуться к теме завесы». «Да», — согласилась я. «Вчера вы сказали, что считаете, что Морта ошибается». Император положил руку на подбородок. «Они боги, мы нет. Но ошибаться могут и они. Я много изучал свойства нашего артефакта, но ничего не знаю о том, что же может сохранить завесу или от чего она может пасть». «Зато я знаю», — вылетел из стены Ланселот. Все посмотрели сразу на меня, как будто в замке других некромантов нет. «Это Ланселот де Рассе», — тихим голосом прошептала я. «Мой предок, один из основателей Академии». «Польщен». Его Величество вышел из-за стола и поклонился. «Так что вы можете нам поведать?» «Завеса будет стоять до тех пор, пока жив последний потомок де Рассе», уверенно выговорил призрак. «Но Морта же...» — начала я. «Она предполагала, что тебя выдадут замуж, как только узнают, кто же ты такая. А значит, ты перестанешь быть наследником рода. Пока ты носишь фамилию де Рассе, Ваох стену не пересечет». Я посмотрела на Бастиана. «А если Бастиан примкнет к ее роду и выйдет из нашего?» — прищурился император. «Может сработать, но полной уверенности в этом нет». «Значит, мы либо оставляем Севастьяну в полной безопасности, не позволяем ей выходить замуж и ждем разрешения этой ситуации». Привидение кивнуло, когда монарх посмотрел на него. «Или она быстро обзаводится наследниками еще до замужества», — закончил он свою мысль. Я скривилась. Мой дракон тоже. Оба варианта мне не нравились. «А что?» — развел руками Ревенор первый, смотря на брата. «У тебя есть другие предложения?» «Нет», — покачал головой тот. «Но и эти варианты не подходят». «Может, мне опять спуститься в подземелье к Морте?» — спросила я. «В этом нет никакого смысла», – замотал головой Ланселот. «Если бы она что-то знала, она бы тебе сразу ответила». На глаза напрашивались слезы, и я уже с трудом их сдерживала. «Свадьба свадьбой, а вот к детям я точно не готова. Совсем. А можно я скажу?» – подал голос Рифер. Я уставилась на него. «Завесу ставили в Хиваасиире. Логично, что ответы и дословно, какое заклятие произнесли, мы найдем там. Стоит туда отправиться. А если не будет никаких вариантов, то Тьяна сама определится, какое решение из перечисленных ей принимать». Ревенер поводил желваками. Отсрочка ему не нравилась. «Хорошо», — все же заключил он. «Отправишься туда завтра же», — кивнул он Бастиану. «А я?» — подала я голос. «Тебе безопаснее оставаться в замке». «Нет, она отправится со мной». Влез средний Мертиарон таким тоном, который не допускал возражений. «А если на вас опять нападут? Замок отбили, Ревенер», — заключил дракон. «Возьмем с собой охрану, а сами поищем любую информацию. Сева там хозяйка. Если есть зачарованные помещения, значит, она их найдет». В голове встал образ Лекси. «Но просить о таком подругу я не могу». «А можно с вами?» Загорелись глаза моего братца. «Нет!» В один голос ответили ему отец и дядя. Какое-то время мы обсуждали поездку и сборы на завтра. Потом меня опять увели в спальню к Басу. А в ней уже лежали все мои вещи, заботливо разложенные в шкафу. Даже если передумать, то дракон изрядно потоптался по моей репутации. «Ты боишься?» — спросил он меня, когда мы остались одни. «Да», — кивнула я. «Слишком все стремительно». И Бастиан коснулась рукой его щеки. «Да», — смотрел он нежно в мои глаза, удивленный внезапным жестом. «К детям я точно не готова. Делай, что хочешь, но до выпуска из Академии я буду просто адепткой». Тот только усмехнулся. «Это не ответ». Перед сном мы долго целовались, но мой дракон не переступил черту. И я, как бы не хотела, не перешла бы ее. Если мы истинные, брак свяжет нас сразу, а от меня сейчас очень многое зависит.